Такси ехало ужасно медленно. Мы собрали все светофоры. Я сидела на заднем сиденье и барабанила пальцами по коленке. «Давай, давай же! У меня мало времени. Нужно успеть домой, все приготовить и вернуться». Дома я даже куртку снимать не стала, бросила сумку в коридоре, быстро помыла руки и распахнула холодильник. «Так, инспекция. Ник терпеть не может столовскую еду. Он называет эти котлеты биомассой. Ему нужно что-то настоящее, чтобы вкус был ярким. Что-то, что станет отличным ответом на то кофе с сердечком на крышке». В итоге достала недавно купленную чиабатту, разрезала вдоль большим ножом. Хруст корочки прозвучал на всю кухню. Мякиш внутри был воздушный, весь в крупных дырочках. Следом поставила сковородку на огонь, плеснула совсем немного масла, раздавила ножом зубчик чеснока и бросила туда же. Через секунду по кухне поплыл такой запах, что у меня самой слюнки потекли. Куриное филе нарезала тонкими ломтиками, быстро обваляла в паприке и сушеных травах, бросила мясо на раскаленную сковороду гриль. Оно зашипело, начало моментально покрываться золотистой корочкой. Главное тут не передержать. Пока курица жарилась, я занялась сборкой. Нижнюю часть хлеба намазала творожным сыром, сверху лист салата, хрустящий, холодный, прямо из холодильника. Потом помидоры. Нарезала их тонкими кружочками, посыпала солью и черным перцем. Без перца для Ника это не еда, а так, баловство. И, конечно, главный ингредиент – секретное оружие – маринованный красный лук. Ник его просто обожает. Он вечно шутит, что после такого лука целоваться нельзя неделю, потому что дыхание будет как у дракона. Ну и пусть. Мне, конечно, хочется обсудить вчерашнюю историю и даже по... Так, Лиза, соберись. Я сняла курицу с огня. Горячие пахнущие чесноком и дымком кусочки легли прямо на помидоры. Сверху накрыла второй половиной хлеба и слегка прижала ладонью. Сэндвич получился огромным. Он был теплый, тяжелый и пах так одуряющий, что я чуть сама не откусила край. Но нельзя, а это для него. Завернула его сначала в пергамент, чтобы не размок, а потом в два слоя фольги, сохранить тепло. Получился увесистый серебристый кирпичик. Обратно в универ я не ехала, а летела. Прижимала сверток к груди и чувствовала через куртку его тепло. Странное чувство, словно я везу не бутерброд, а какое-то важное послание или бомбу замедленного действия. Я чувствовала себя шпионом с секретной миссией. В корпус вбежала за 10 минут до начала очередной пары. Волосы растрепались, щеки горят, дыхание сбилось, но я была дико довольна. Успела. Нужная мне аудитория была открыта. Я заглянула — никого. Пустота и тишина, только пылинки летают в лучах света. Отлично. Я прошла к третьему ряду от окна, это его любимое место. Отсюда видно парковку, где стоит его машина. Стол весь исчеркан ручками и изрезан макетными ножами. Сколько же он повидал. Положила серебристый сверток ровно по центру стола, рядом поставила бутылку воды, которую купила в автомате внизу. Отошла на шаг, посмотрела. Красиво. Но чего-то не хватает. Может, записку? Приятного аппетита. Нет, скучно. Не умри с голоду, горе луковое. Грубовато. С любовью, Лиза. От одной этой мысли бросила в жар. Боже упаси. Я пока не готова писать такое на бумаге. Вслух-то сказать не могу, куда уж там записку оставлять. В итоге решила ничего не писать. Он не дурак, поймет. Этот сэндвич говорит громче любых слов. Я приготовила его, потому что ты мне важен, потому что я тебя... Мысль оборвалась в голове. В один момент в коридоре послышались шаги, тяжелые, немного шаркающие. Это он. Я узнаю походку Ника из тысячи. Сердце ёкнуло, паника накрыла с головой. Я не могу сейчас с ним встретиться. Я буду краснеть, бледнеть, нести чушь. Я все испорчу. Я метнулась не к двери, а вглубь аудитории за широкую несущую колонну в дальнем углу. Спряталась, прижала рюкзак к груди и замерла. Трусость? Да, стопроцентная. Я главная трусиха в мире. Но лучше так. Проскочу к двери, когда Ник пойдет к своему столу.